Глава 3. Про то, как они поплыли на юг, и про то, как они нашли себе хорошего проводника. Люди Крока были очень голодны, когда достигли острова Погоды, поскольку почти весь путь пришлось идти на веслах. Они сошли на берег, чтобы собрать хворост и приготовить добрый ужин. На острове они обнаружили только несколько старых рыбаков, которые, благодаря своей нищете, совсем не боялись грабителей. Зарезав овец и оценив их тучность и обилие весенних пастбищ Маунда по достоинству, они насадили куски мяса на копья и принялись жарить их на огне. Когда растопленный жир начал потрескивать, у них потекли слюнки, ведь их ноздри давно не чуяли такого доброго запаха. Многие обменялись между собой историями о том, когда и кому в последний раз довелось отведать такой вкусной пищи, и все согласились, что начало путешествия к западным землям было многообещающим. Затем они принялись за еду, и мясной сок стекал по их бородам. К этому времени Орм уже пришел в сознание, хотя чувствовал себя еще слабым, и голова у него кружилась. Он с трудом держался на ногах, перебираясь на берег вместе с другими. Там он сел, подперев голову обеими руками, и не отзывался, если кто-нибудь с ним заговаривал. Но некоторое время спустя, когда его вырвало, и он попил немного воды, он почувствовал себя лучше. Когда же он почуял аромат жареного мяса, он вскинул голову, как будто только что пробудился, и взглянул на сидящих вокруг людей. Человек, сидевший к нему ближе всех, дружелюбно усмехнулся и, отрезав немного от своего куска, протянул ему. «Возьми, поешь». «Сказал он. Наверняка ты ничего вкуснее в своей жизни не пробовал». «Пробовал», — ответил Орм. «Это я снабдил вас овцами». Он медленно взял мясо, задумчиво окинул взглядом людей, сидевших у костра, и спросил. «А где тот, кого я ударил? Он мертв?» «Мертв», — ответил его сосед. «Но среди нас за него некому отомстить, поэтому ты будешь грести вместо него». «Его весло прямо перед моим, и было бы хорошо, если бы мы стали друзьями. Меня зовут Токи, а тебя?» Орм назвал свое имя и снова спросил. «Человек, которого я убил, был хорошим бойцом?» «Ну, как ты мог заметить, он был немного медлителен», — ответил Токи. «Кроме того, он не был так искусен во владении мечом, как я». «Но нельзя с него спрашивать слишком много, ведь я лучший боец на мечах в нашем отряде». Все же он был человеком сильным, надежным и хорошего рода. Его звали Али. Его отец засевает 12 мер ржи. В море он выходил дважды, так что если ты будешь владеть веслом так же хорошо, как и он, значит и ты неплохой гребец». Услышав все это, Орм воспрял духом и принялся за еду. Но спустя несколько минут он снова спросил, «А кто уложил на землю меня?» Крок сидел неподалеку и слышал разговор. Проглотив последний кусок, он расхохотался, поднял свою секиру и произнес, «Вот девица, что тебя поцеловала. Если бы она тебя укусила, ты бы уже не спрашивал ее имени». Орм посмотрел на него такими глазами, будто он никогда в жизни не моргал. И сказал со вздохом, «У меня не было шлема, и я запыхался от бега. Если бы не это, все сложилось бы иначе». «Ты тщеславный молокосос из Сконе», — сказал Крок. «И к тому же воображаешь себя бойцом. Но ты еще молод, и тебе не хватает благоразумия настоящего воина. Предусмотрительные люди не забывают шлем, когда выбегают из дома спасать овец». Они не забывают шлем, даже если украли их собственную жену. Но, похоже, ты из тех, кому благоволит судьба. Быть может, ты принесешь удачу всем нам. Мы уже видели 3 проявления ее благосклонности к тебе. Сперва ты шлепнулся на камни, когда в тебя летели 2 копья. Затем у Али, которого ты убил, нет родича или близкого друга среди нас, дабы отомстить за него. И, наконец, 3-е, я не убил тебя, поскольку мне нужен был гребец, чтобы заменить Али. Посему я верю, что ты человек, которого преследует большая удача, и тем самым ты можешь быть нам полезен. Поэтому я дарую тебе свободу и беру на корабль, при условии, что ты согласен взять весло Али». Все нашли, что Крок говорил хорошо. Орм задумчиво прожевал мясо и сказал: «Я принимаю твой дар и не думаю, что я должен стыдиться этого, несмотря на то, что ты украл моих овец. Но я не буду грести, как простой раб, ибо во мне благородная кровь. И хотя я молод, я держался, как настоящий воин, убив Али один на один. И именно поэтому я требую, чтобы мне вернули мой меч». Слова Орма вызвали долгий и запутанный спор. Одни говорили, что он не имеет прав на такое требование и должен довольствоваться тем, что ему дарована жизнь. Другие же отметили, что гордость не изъян в молодом человеке, и требование того, к кому благоволит судьба, нельзя так просто пропускать мимо ушей. Токи рассмеялся и сказал, что ему кажется странным, что так много людей, целых три корабельных команды, беспокоятся, можно носить парню меч или нет. Человек по имени Калф, которому не понравилось требование Орма, за такие слова хотел драться с Токи. Токи ответил, что рад оказать ему такую услугу, как только тот наконец доест овечью почку, с которой так долго мучается. Но Крок запретил им драться по такому пустяковому поводу. Кончилось все тем, что Орм получил свой меч обратно, но с условием, что будущее покажет, как к нему относиться, как к рабу или как к напарнику. Кроме того, Орм заплатит за меч, ибо это было истинно прекрасное оружие, и он должен был добыть в ближайших походах не хуже. К этому времени поднялся легкий бриз. Крок сказал, что им было бы хорошо этим воспользоваться, и отдал приказ готовиться к отплытию. Они все поднялись на борт, и корабли двинулись по пути через Каттегат на полных парусах. Орм долго смотрел на море и потом сказал, что им повезло, так как в это время года дома остается очень мало кораблей. Иначе, насколько он знает свою мать, она бы давно уже шла бы за ними по пятам с войском, состоящим из половины населения всего Маунда. Затем он протер рану на голове, смыл с волос запекшуюся кровь. При этом Крок заметил, что шрам на лбу ему пригодится, дабы красоваться перед женщинами. За это время Токи нашел ему шлем из старой кожи, но с железным обручем. Он сказал, что на сегодняшний день это уже не шлем, но он нашел его у вендов, и ему больше нечего предложить Орму. Вряд ли он сможет предохранить от удара секирой, но все же это лучше, чем ничего. Орм примерил шлем и решил, что он подойдет ему, когда спадет опухоль. Он поблагодарил Токи, и оба убедились, что они стали друзьями. При хорошем попутном ветре они обогнули Сконы и, согласно обычаю, принесли в жертву морскому великану Эгеру овечьего мяса, свинины и пива. Некоторое время после этого над ними реяли и пронзительно кричали чайки, что они приняли за доброе предзнаменование. Они спустились на веслах вниз, к побережью Ютландии, где земли были пустынны, и то здесь, то там из песка торчали остовы разбитых кораблей. Пройдя немного дальше в южном направлении, они высаживались на двух маленьких островках, где нашли воду и пищу, но ничего более. Спустились вдоль побережья на запад, поскольку им сопутствовал благоприятный ветер, и люди воспряли духом, отдыхая от утомительного перехода на веслах. Токи сказал, что, вероятно, Орм принес им хорошую погоду, поскольку ему везет во всем. Но лучшая из удач, которые выпадают человеку, это удача в погоде. Он сулил ему хорошее будущее, и Орм подумал, что, может быть, Токи и не ошибся. Но Крок с таким мнением не соглашался. «Это я приношу вам хорошую погоду», — сказал он. «Хорошая погода и благоприятный ветер сопутствуют нам с самого начала, задолго до того, как к нам присоединился Орм. Если бы я не знал наверняка, что мне везет с погодой, я бы не отважился на такое путешествие. Но Орму тоже везет. Может быть, правда, не так часто, как мне. Но чем больше на корабле удачливых людей, тем лучше для всех нас. Берси Мудрый согласился с его словами и сказал, что человек без удачи вынужден нести самую тяжелую ношу. Человек может победить другого человека, оружие может одолеть оружие. Богов мы можем усмирить жертвоприношением, а против дурного сглаза есть заговор. Но ни один человек не может противостоять неудаче. Токи сказал, что не ведает ничего о своей удаче, ну, кроме того, что ему всегда очень везло в рыбном промысле. Он всегда мог достойно постоять за себя, но благодаря умению и силе, а не своему везению. Но меня больше занимает, будет ли у нас удача в золоте и в женщинах во время нашего похода. Я уже слышал множество хороших рассказов о богатствах, которые можно найти на Западе. Но, кажется, прошло много времени с тех пор, как я последний раз обладал золотым кольцом или женщиной. Если даже мы найдем серебро вместо золота, и там не окажется княжеских дочерей, как сулил Берси, а будут только франкские жены, я не буду роптать, ибо я человек не суетный. Крок сказал, что ему придется потерпеть еще немного, каким бы ни было сильным его желание. Токи смирился, заметив, что действительно пока не видать, чтобы в этих краях золото и женщины росли на деревьях. Они плыли вдоль ровного побережья, где не было ничего, кроме песка и мха, да изредка попадалась рыбачья хижина. Потом они миновали мыс, на котором возвышались большие кресты, и поняли, что находятся в христианских землях, недалеко от франкских берегов. Мудрые люди знали, что кресты были воздвигнуты великим императором Карлом, родоначальником всех императоров, дабы охранить эти земли от северных мореплавателей. Но боги севера оказались сильней. Они вошли в бухту, чтобы избежать надвигающейся бури и переночевать. Зеленоватая соленая вода, какой они нигде больше не видели, вздымалась и опускалась во время прилива и отлива. Никого здесь не было, ни кораблей, ни людей, лишь виднелись развалины каких-то старых строений. Когда-то здесь было много деревень, пока не пришли первые люди с севера. С тех пор все было разграблено и опустошено, потому что теперь люди должны были идти далеко на юг, прежде чем находили стоящую добычу. Они дошли до места, где море сужалось между Англией и материком, и здесь все стали поговаривать, что нужно направиться к английским берегам. Им было известно, что недавно скончался конунг Эдгар, и ему наследуют сыновья, которые еще не в том возрасте, чтобы пытаться защитить страну от викингов. Но Крок, Берси и другие наиболее разумные из команды настаивали на том, что все же земля франков предпочтительнее, так как конунг франков и германский император не поделили границы и враждовали друг с другом. А прибрежные области страны во время войны всегда обещали хорошую наживу для людей с севера. Итак, они продолжали спускаться к франкскому побережью, но чем дальше они отдалялись от моря, тем пристальнее и внимательнее озирались по сторонам, поскольку здесь начиналась область, отвоеванная некоторыми людьми с севера у конунга франков. В мысах и устьях рек здесь повсюду виднелись древние надгробные камни, но куда более устрашающе выглядели длинные пики с насаженными на них бородатыми головами. Это значило, что владельцу этих мест не угодно принимать у себя на берегу мореплавателей из родных северных стран. Крок и его люди подумали, что подобный недостаток радушия свойственен людям, которые уже обладают богатствами этих земель. Да и нечего больше ожидать от людей из Сконы и Сьяланда, которые поселились в этих краях. Орма спросили, нет ли у него здесь родичей. Он ответил, что, насколько он знает, у него здесь никого нет, поскольку все его родичи плавают к берегам Ирландии. Но он учтет эту выдумку насаживать головы на шесты, поскольку дома это может послужить прекрасным оберегом для его овец. Все расхохотались и решили, что язык у него подвешен неплохо. Они затаились в устье реки и захватили несколько рыбачьих лодок, но нашли там мало стоящего и не смогли добиться от людей ответа на вопрос, где здесь богатые деревни. После того, как они убили некоторых из них и все равно не услышали ничего внятного, они отпустили остальных, так как вида они были убогого и не могли быть использованы как гребцы, а уж тем более проданы как рабы. Несколько раз они выбирались на берег под покровом ночи, но добыли немного, поскольку люди здесь жили в больших, хорошо охраняемых деревнях, и им несколько раз пришлось поторопиться к своим кораблям, чтобы избежать окружения со стороны противника, который превосходил их числом. Они только надеялись, что скоро им удастся добраться до границ области, где власть принадлежала людям с севера. Однажды вечером они встретили 4 дракара, шедших на веслах с юга. Они выглядели тяжело нагруженными добром, и Крок приказал своим кораблям приблизиться к ним, чтобы те увидели, как много людей у них на борту. Это был безветренный вечер, и они гребли медленно, следуя друг за другом. Незнакомцы прикрепили большой щит к верхушке мачты, в знак того, что намерения у них дружелюбные. И люди Крока завязали с ними разговор на расстоянии полета копья, пока каждый из предводителей пробовал оценить силы соперника. Незнакомцы сообщили, что они из Ютландии и после длительного похода возвращаются домой. Предыдущим летом они на 7 кораблях совершили набеги на Британь и отважились зайти далеко на юг. Они перезимовали в устье Луары, а затем двинулись вверх по реке, но по пути на них напал жестокий мор. И вот теперь они возвращаются домой на кораблях, которые они еще в силах вести. Когда их спросили, что им удалось добыть, они ответили, что мудрый мореплаватель никогда не считает свое добро до тех пор, пока не доставит его домой. Они могли сказать только, что у них нет оснований быть недовольными походом. Ко времени встречи они успели тщательно подсчитать всю захваченную добычу. Затем они рассказывали о трудностях путешествия на юг, но отметили, что, несмотря на это, те, кто до сих пор не был в Британии, найдут там чем поживиться. Крок спросил, нет ли у них вина или доброго пива в обмен на свинину или сушеную рыбу, пытаясь под таким предлогом подойти поближе к их кораблям. Его подмывало напасть на них и одной схваткой возместить все убытки от их затянувшегося похода. Но предводитель ютов преградил им путь своим кораблем, поставив его носом к ним, и ответил, что они предпочитают сохранить вино и пиво для себя. «Ну ты, конечно, подходи поближе», — крикнул он Кроку, — «если хочешь отведать чего-нибудь другого». Крок сжимал в руке копье и, казалось, был в нерешительности, но в этот момент на одном из кораблей ютов поднялась суматоха. Можно было видеть, как 2 человека борются прямо на верхнем краю борта. Затем они, не разжав рук, рухнули в воду. Оба исчезли из виду, и один из них больше не всплыл. Другой появился на поверхности в некотором отдалении от судна, только для того, чтобы нырнуть под воду вновь, когда кто-то из людей с корабля метнул в него копье. На судне ютов царила суматоха, доносились крики, но когда люди Крока спросили, что случилось, им не ответили. Начали сгущаться сумерки, и, обменявшись краткими замечаниями, юты взялись за весла и принялись грести, прежде чем Крок решил, вступить ему в битву или нет. Вдруг Токи, сидевший на левом борту у весла, прямо позади Орма, крикнул Кроку. «Э, взгляни сюда! Я становлюсь день ото дня удачливее в рыбной ловле!» Одной рукой сжимая весло Токи, другой – весло Орма, и из воды на них пристально смотрел человек. Он был очень бледен, с большими глазами, черными волосами и черной бородой. «Он смелый парень и хороший пловец», – сказал один из команды. «Он поднырнул под наш корабль, чтобы скрыться от ютов». «И к тому же не дурак», – заметил другой, – «поскольку догадался, что мы лучше, чем они». А третий сказал: «Он черен, как тролль, бледен, как труп, и не похож на тех людей, что приносят удачу. Опасно брать его на борт». Затем они обсудили преимущества и недостатки такого поступка, и некоторые из них принялись задавать вопросы человеку в воде. Но он не двигался и лишь крепко сжимал весла, моргая глазами и покачиваясь на волнах. Наконец, Крок приказал поднять его на борт. «В любом случае, если понадобится, его всегда можно будет прикончить», — объяснил он тем, кто был против. Итак, Токи и Орм потянули весла и выволокли человека на борт. Он был хорошо сложен, обнажен до пояса, в едва прикрывающих его лохмотьях, а кожа у него была желтого цвета. Он пошатывался и едва мог стоять на ногах, но тем не менее сжал кулак, погрозил им в сторону корабля ютов, когда они отдалились на некоторое расстояние, плюнул и заскрежетал зубами. Затем он что-то выкрикнул и рухнул на палубу. Но вскоре опять вскочил на ноги, ударил себя в грудь и, воздев руки к небу, завопил на непонятном никому языке. Когда Орм состарился и рассказывал обо всем, что выпало на его долю, он говорил, что никогда в жизни не слышал такого скрежета зубов и такого жалобного, звенящего плача. Все удивились и принялись спрашивать, кто он таков и что с ним случилось. Он понял кое-что из сказанного и смог им ответить на ломаном северном языке, что он ют, что он не любит грести по субботам и ненавидит людей, от которых он только что убежал. Но все это не показалось им осмысленным, и многие придерживались мнения, что он одержимый. Они дали ему еды и питья, и он с жадностью поел рыбы с фасолью. Но когда ему предложили соленой свинины, отверг ее с отвращением. Крок сказал, что пока он будет гребцом, а затем, когда путешествие закончится, они смогут хорошо его продать. Тем временем Берси, употребив все свои познания, пытался почерпнуть что-нибудь полезное из сказанного незнакомцем и таким образом определить, из какой же страны он родом. В течение нескольких дней Берси присаживался, заводил долгую беседу с незнакомцем, и по мере своих возможностей они как-то понимали друг друга. Берси был человеком терпеливым и хладнокровным, большим обжорой и хорошим скальдом. Он ушел в море из-за сварливой жены. Он был мудр и очень хитер, и в конце концов ему удалось по кусочкам собрать то, что говорил незнакомец. Все это он и сообщил Кроку и остальным. «Он неодержимый», — сказал Берси, «несмотря на то, что выглядит таковым. Кроме того, он не ют, как мы считали. Он говорит, что он иудей. Это народ с Востока, убивший человека, которого христиане почитают как Бога. Это убийство свершилось давно, но христиане по сей день сохраняют ненависть к иудеям, убивают их, не принимают у них выкупа и не проявляют к ним милосердия. По этой причине многие иудеи живут в землях, которыми правит Калиф Кордовый, ибо в этом королевстве человек, которого они убили, не почитается за Бога». Берси добавил, что молва об этом доходила до него и раньше. Оказалось, что многие тоже слышали об иудеях. Орм сказал, что они пригвоздили того человека к дереву, ну, так же, как в старые времена поступали сыновья Рагнара кожаные штаны с главным священником Англии. Никто не понимал, как они могли почитать за Бога того, кто был убит иудеями, ведь очевидно, что истинный Бог не может быть убит людьми. Затем Берси приступил к изложению того, что еще ему удалось уловить из рассказов чужеземца. Он был рабом уютов около года и перенес много мучений, поскольку отказывался грести по субботам. Бог иудеев гневается на тех, кто чем-либо занят в этот день. Но юты не понимали этого, несмотря на то, что он пытался объяснить. Били его, морили голодом, если он отказывался грести. Именно в это время он и научился немножко нашему языку, но, говоря о них, он проклинает их на своем наречии, так как не знает подходящих слов в нашем. Он говорит, что часто плакал, когда был у ютов, и молил своего бога о помощи, а завидев наши корабли, он понял, что его мольбы услышаны. Когда он выпрыгнул за борт, он прихватил с собой человека, который часто его избивал. Он просил своего бога защитить его и не позволить этому человеку избежать кары. Именно благодаря этому его не задело ни одно копье, и он нашел в себе силы поднырнуть под корабль. Имя его бога настолько могущественно, что он отказался называть его мне, как я его не уговаривал. Вот и все, что он говорит о ютах и о своем бегстве от них. Он хотел многое рассказать о том, что могло бы нам пригодиться, но я не очень хорошо понимаю его речь. Всем было любопытно узнать, что именно собирался рассказать им иудей, и, наконец, Берси удалось передать им суть. «Он говорит, — сообщил Берси, — что он был богатым человеком в своей стране, которая находится в королевстве Калифа Кордовы. Зовут его Соломон, и он серебряных дел мастер, а заодно великий скальд. Он был захвачен в плен вождем-христианином, который пришел с севера и опустошал их края. Этот вождь назначил ему очень большой выкуп, и когда он заплатил, продал его работорговцу, ибо христиане не держат слова перед теми, кто убил их бога. Работорговец продал его на море купцу, откуда он и попал в плен к ютам. Ему не повезло, поскольку там его заставляли грести по субботам. Теперь он страшно ненавидит ютов, но это ничто по сравнению с той ненавистью, которую он испытывает к вождю-христианину, обманувшему его. Этот вождь очень богат и живет на расстоянии однодневного перехода от моря. Он говорит, что готов с удовольствием показать нам путь, чтобы мы ограбили владения вождя, сожгли его дом, вырвали ему глаза и бросили обнаженным среди камней и деревьев. Он настаивает, что мы найдем там много добра. Все согласились, что это лучшее известие, которое они слышали за последние дни. Соломон, который сидел рядом с Берси, когда тот пересказывал и пытался по мере сил следить за речью, вскочил на ноги с ликующим выражением лица и громко возопил. Затем он бросился на пол перед кроком, засунул пучок бороды себе в рот и принялся жевать его. Потом схватил ногу крока и поставил себе на шею, бормоча как пьяный слова, которые никто не понимал. Когда он немного успокоился и стал подыскивать слова на их языке, которые он знал, то сказал, что он хочет верно служить Кроку и его людям, пока они не добудут эти богатства, а он не насладится местью. При этом он попросил дать ему обещание, что ему позволят своими руками вырвать глаза этого вождя-христианина. И Крок, и Берси согласились, что это была обоснованная просьба. Люди на всех кораблях принялись обсуждать сказанное, и это их воодушевило. Все сказали, что, может, чужеземец не смог принести удачу самому себе, если взглянуть на все, что с ним произошло, но им он может принести гораздо больше. А Токи подумал, что это его лучший улов. Все обращались с иудеем как с другом. Собрали для него кое-какую одежду и угостили пивом, хотя у самих оставалось мало. Земля, куда он собирался их везти, называлась Леон, и они приблизительно знали, где это находится, по правую руку между страной франков и королевством калифа Кордовы. Это могло занять 5 дней хорошего плавания на юг от берегов Британии, которые они уже могли видеть. Они принесли жертву, были вознаграждены благоприятной погодой и вскоре вышли в море.